вставало солнце. Он чувствовал его тепло на щеках. Его голова лежала на чем-то мягком и удобном. Ему казалось, что он различает запах тела женщины. Он открыл глаза и увидел 14-фунтовый скиф с подвесным мотором, болтающийся на якоре. Дальше над водой поднималась сплошная стена тумана. Закрыв на мгновение глаза, чтобы убедиться, что это не сон, он снова открыл их и взглянул наверх на склоненное над ним лицо Мими. Кругом была густая зеленая листва. Она дотронулась до лица Кейда кончиками пальцев. «Отдыхайте!» Кейду было трудно говорить, как будто горло у него было покрыто соляным наростом. «Как ты сюда попала?» Она продолжала гладить его лицо. «Я шла за лодкой, на которой повезли вас, за ее огнями». Она кивнула на скиф. «Я же говорила, что в Каракасе у меня была лодка». «Какое счастье, что ты не в Каракасе!» Она улыбнулась и закрыла его глаза своими пальцами. Когда он проснулся во второй раз, солнце уже разогнало туман. Голова Кейда по-прежнему лежала на коленях Мими, а скиф все так же болтался на якоре. Теперь ему уже было легче говорить. «Значит, мне это не приснилось». Она покачала головой. «Нет». «Сколько времени я проспал?» «Немного, возможно, час». «А лодки не появлялись?» «Нет». «Меня никто не искал?» «Нет, они думают, вы погибли». «А что с тобой?» «Что?» «Тебя не разыскивают?» Она равнодушно пожала плечами. «Не знаю». «Ты отправилась за лодкой с людьми, которые сбросили меня в воду, верно, Мими?» «Я же сказала вам, как только мне удалось пробраться на Сейберт и что-то на себя надеть». Только тут он сообразил, что на ней снова его белые брюки и рубашка. «А что с твоим платьем?» «Мистер Моран сорвал его с меня, когда я пыталась помешать ему ударить вас ногой». Ее губы скривились в печальной усмешке. «Надеюсь, оно доставит ему такое же удовольствие, как мои туфли и нож». Она вздохнула. «Такое красивое платье!» Все еще не веря своим ушам, он снова спросил. «Так ты отправилась за лодкой с людьми, которые сбросили меня в воду?» «Да». «И тебе было не страшно?» «Очень страшно». Огромные глаза Мими раскрылись еще шире. «Но гораздо страшнее было, когда я звала вас, звала, а вы не отвечали. Я все думала, неужели я направилась не туда, куда следует? Неужели вы не пришли в себя, когда вас бросили в воду?» Знакомым ему жестом она прижала руку к левой груди. «Знаете, как я обрадовалась, когда услышала, как вы еле слышно позвали сюда?» «Никто не пытался тебя задержать, когда ты завела мотор?» Она пожала плечами и презрительно ответила. «Нет, они были слишком заняты, дрались, стреляли, как только они не обзывали друг друга». С большим удовлетворением она объяснила обстановку. «Все дело в деньгах. Тока и Джим требуют, чтобы эта старая женщина с желтыми волосами, на которой вы когда-то были женаты, дарила ласки только одному из них. Они дрались и стреляли друг в друга, пока она не накричала на них и не приказала прекратить драку. Тока обозвал ее блудливой сукой и пригрозил, что если она не вернется к нему, он расстроит им все дело». Мими раскраснелась от негодования, излагая подробности побоища вокруг коттеджа. «Как ты узнала, куда меня везут люди в лодке?» Она снова пожала плечами. «Я не знала. Я шла за их огнями, пока они не исчезли. Потом проплыла еще несколько миль. Заглушила мотор и дожидалась, когда они пошли назад. Они не заметили меня в темноте. И тогда я поплыла в том направлении, откуда они возвращались, и стала вас звать». Кейт пожал пальцы, гладившие его лицо. «Ты умница!» Она затрепетала от восторга. «Вы довольны мной?» «Очень!» Он начал переваривать информацию, полученную от Мими. Они находились, очевидно, на одном из небольших островков в Устье-Бей. Время поджимало, и двое подручных, выполняя распоряжение Марана, не довезли его до Галфа. Они бросили его в воду в одном из проходов, в Ист-Пасе, возможно, понадеявшись, что прилив завершит дело, порученное им. Вот почему ему все-таки удалось добраться до суши. Загадочная посадка вертолета и сражения вокруг коттеджа оставались пока непонятными. Маран открыто признался, что пока они с Джанис не порвали стока, тот намеревался использовать коттедж, построенный на земле, которая ему не принадлежала, как временное пристанище для нелегально проникающих в страну иностранцев. Таких, которые были готовы заплатить любые деньги, лишь бы попасть в тот же Новый Орлеан. Пассажиры вертолета, который пилот посадил с таким трудом, несомненно, прибыли сюда нелегально. Но кому принадлежит катер? Нет, замысел был куда серьезнее. Кто финансировал сооружение дорогого пирса, насосной станции на берегу и радиостанции? Это же стоило огромных денег. Такие затраты должны были чем-то окупиться. Зачем Маран и Джанис два месяца сидели в Новом Орлеане, добиваясь расположения местных политических боссов? Какое дело грозит расстроить Тока, если Джанис не вернется к нему? Одно было ясно. Он, Кейт, оказался в этой большой игре совершенно лишним. Его появление спутало все карты. Джанис до такой степени жаждала его смерти, что без раздумий отдалась ему, лишь бы добраться до его пистолета. Либо Тока, либо Маран пытались подставить его под удар, убив Джо Лейвела. Когда он просил Марана объяснить ему, что происходит, тот прямо ответил, что он должен был подохнуть в Пхеньяне, а не появляться снова в Бэй-Пэрише. По той или иной причине все трое желали его гибели. И снова он почувствовал в горле комок. Выпить бы воды или выкурить сигарету. Ведь он никогда не строил из себя умника. Самый обыкновенный человек по имени Кейт. И только. Он понимал, что ноги у Мими затекли. Понимал, что должен подняться и двинуться в путь, если собирается убить Марана. А его решимость не ослабла. Но ему нравилось быть там, где он был. Это было почти осуществление его грез, да и, пожалуй, рекомендаций врача. На острове было так тихо и спокойно. Так приятно было ощущать солнце на лице, лежать на траве, положив голову на колени Мими. Ощущение было такое, как будто он воскрес из мертвых. Пожалуй, ему впервые в жизни было так хорошо. Его с Мими объединяло нечто большее, чем просто биологическое тяготение полов. Прежде всего, чувство взаимной симпатии, простота отношений и взаимопонимание. «Тебе тяжело?» — спросил он ее. Она покачала головой и улыбнулась. «Мне приятно». Кейт лежал, глядя ей в лицо, боясь, что это чудо может в скором времени исчезнуть. «У тебя случайно нет сигареты?» Мими радостно закивала и сунула руку за пазуху. «Я припрятала одну и пару спичек. Знала, что вам может понадобиться». Она сунула измятую сигарету ему в рот. От нее пахло так, как будто она долго лежала в дамской сумочке. Пахло скорее самой Мими, нежели табаком. Кейт даже пожалел, когда она поднесла ему спичку. Втянув в себя дым, он предложил сигарету Мими. «Давай выкурим ее вместе и двинемся в путь». Она склонилась над ним. «Куда?» Он подумал, что было бы неплохо, если бы она застегивала еще пару пуговиц на рубашке. «Куда?» — повторила она. «Назад в коттедж». «Зачем?» «Мне надо убить Марана». «Как?» «Еще не знаю». Она наклонилась и выпустила дым ему в лицо. «Вам решать, вы мужчина!» Внезапно ему пришла в голову одна мысль. «Ты помнишь катер, пришвартованный к пирсу?» «Конечно!» «Скажи, люди с этого катера принимали участие в драке?» Она замотала головой. «Нет, они только наблюдали. А когда я завела скиф, я услышала, что на борту раздался колокол, и матросы стали выбирать линь». Кейт поразился своей недогадливости. Все было предельно просто. Боссы редко вмешиваются в семейные дрязги. Во всяком случае, открыто. Они предпочитают наблюдать за ними со стороны. Теперь же, когда был принят закон о суверенных территориальных водах каждого штата, появилось множество фирм, кровно заинтересованных в свободных прибрежных районах. Кейт мог без раздумий назвать не менее 5 всемирно известных фирм, занимающихся примерно одним и тем же родом деятельности.